присаживайтесь, друзья. Брат Ваня, я тебе и Полтавской области хочу такое вот слово прочитать, утешение. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Приятно, что хотя немного наших друзей в Полтавской области, но вот много вы старались сеять, и мы верим, что будет пробуждение, не всегда вас будет меньше всех. Подаст плоды и умножит посеянное вами.